Супруги Остапчуки как раз возвращались с маменькиных именин с ночевкой. Проходя с платформы насквозь через дачный поселок, усмотрели возмутительный факт. На одной из пустующих дач прыгали и трясли с ветки красивой, усыпанной плодами антоновки. «Ваня, глянь на этих гаденышей. Средь бела дня безобразничают», — возмутилась жена. «Погоди, сейчас приструним», — пообещал Саныч, подбирая подходящую палку. И, будучи опытным городошником, от души залепил точно по одной из копошащихся на дереве фигур. Злоумышленники с горестным визгом посыпались с веток. Было слышно, как они трещат по кустам, разбегаясь точно мыши из потревоженного мешка с зерном, стучат каблуками, взбираются на заборы. И вдруг калитка распахнулась изнутри, и из нее, не торопясь, даже вальяжно, появилась нахальная фигура в куцем пальтишке, картузе и ботинках, просящих каши. Выглядел наглец вполне обычно, если бы не выпирающий причудливыми холмами живот. За пазухой было полным-полно чужих яблок, а он, гад, даже не думал прятаться. В развалочку, подойдя к Остапчукам, он скинул картуз. «Мое почтение, Иван Саныч. Желаете?» И, вытащив из-под рубахи сочное налитое яблочко, протянул сержанту. Этого Остапчук стерпеть не мог. Уточнив у жены, дойдет ли она одна, и получив заверение, что дойдет, он крепко ухватил воришку за холодное ухо и потащил, не слушая возмущенных воплей, прямиком в отделение. А там уже было людно. Акимов разговаривал с возмущенной гражданкой Ивановой, в промежутках порыкивая на несовершеннолетнего Маслова, который сидел, нога на ногу, руки на груди кренделем, и, задрав сопливый нос, хранил гордое молчание. Рядом с ним на скамейке стояла корзина, полная яблок. «Антоновка», — как разглядел Остапчук. Гражданка Иванова излагала леденящую душу историю о пропаже новенькой, только что купленной сковороды, чугунной, на шлепку вот тут, на боку, арт-Сталинград, ручка ухватистая, с дыркой для подвешивания, распиленная для удобства, которая была оставлена на общей кухне остывать после торжественного ритуала прокаливания. «Новехонькая!» — со слезами в голосе причитала женщина. «Третьего дня купила, и без присмотра сковородка была-то, ну, от силы с полчаса, и никого чужого на кухне не было. Дочка забегала чаю согреть. Что ж такое творится? На нищету позарились. Только голову приподняла, граждане. Старая сковорода еще от мамаши моей осталась, с дореволюции еще». Акимов с выражением безнадеги на лице добросовестно записывал все подряд. Остапчук даже хмыкнул. «Учишь его, учишь». «Ты, гражданка Иванова, не переживай», — внушительно заявил Иван Саныч. «Найдем твою сковородку, если будет на то счастливая удача. Тут сама видишь, что происходит». Он для наглядности потряс захваченное ухо. «Волна преступности». «Все у вас хихоньки», — проворчала пострадавшая. «Вы найдите сперва такую сковородку, потом зубоскальте. Галина ваша за пропажу такую голову бы вам отъела». «Ну-ну». «Ай!» — отмахнулась Иванова, расписалась, где указано, и ушла. Акимов, разминая затекшую шею, с наслаждением разогнулся и удивился. «О, и приходь-ка тут». «Сам видишь. Сидеть!» — скомандовал Остапчук, и Санька устроился рядом с Масловым, задрав свой нос рядом с его. «В чужом саду яблоки воровал, да не один». «Остальные где?» «Разбежались». «А этот что, не убег?» Саныч осекся, недоуменно поскреб подбородок. «А точно! Приходько, ты чего не сбежал?» «Больно надо. — не без презрения отозвался тот. «Ага», — Акимов поднял бровь, глянул на Остапчука. Тот спросил, кивнув на Маслова. «Это что?» Сергей пояснил. «Да вот, выловил на толкучке. Спекулировал, негодяй». «Яблочками стал быть», — со значением уточнил Остапчук, помедлил, вздохнул и принялся снимать с пояса ремень. Одновременно он вел с сослуживцем такого рода разговор. «Я так понимаю, Сергей Павлович, что во всем виновата безотцовщина и полное отсутствие воспитания. Взрослым некогда, кровь проливают, комсомол у станков стоит, вот и разболтались. Не понимает подрастающее поколение повестки дня. А в итоге возникает устойчивая криминальная ячейка, то бишь устойчивая группа «Шайка», так?» «Пожалуй», — осторожно поддакнул Акимов, бросив взгляд на задержанных, у которых небрежные позы сменились на совершенно иные. Ручки, сложенные на груди, переползли под седалище, нахально сузившиеся глазки вытаращились и полезли на лоб. Остапчук, вынув ремень, сложил его вдвое и звонко хлопнул полотном о полотно. «Вот и я думаю. Пока руководство в отсутствии, имеет смысл разъяснить ребяткам их заблуждение. Как полагаешь?» Акимов неопределенно хмыкнул и плотоядно оскалился, а сержант продолжил. «Ну-с, кто первый на порку?» «Права не имеете», — пролепетал Приходько, меняясь в лице. Остапчук посоветовал. «Ты рот-то закрой, а то я вас заставлю друг друга высечь. Тогда совершенно неловко получится». «Забавник ты, Иван Саныч», — заметил капитан Сорокин, появляясь, как всегда, неслышно и не вовремя. Остапчук смутился от неожиданного комплимента, а начальник продолжил. «Что у нас на обед сегодня?» «Несовершеннолетний Маслов. Спекуляция», — доложил Акимов, козырнув. «Такого же рода Приходько. Кража», — добавил Остапчук, вдевая ремень на место. «Неправда», — негромко и спокойно заявил Санька. «Что ж ты, гаденыш, городишь?» — возмутился сержант. — «Когда я тебя сам за ухо выловил, остальные вот сбежали». Сорокин некоторое время молчал, переводя взгляд с одного пацана на другого, потом, сделав выбор, указал на Приходько. — «Ну-ка, голубь, пойдем со мной. А этого вот...» — он указал на Маслова, который снова сидел с безмятежным видом, точно его все это не касается. «Поместите пока в холодную. Пусть посидит, отдохнет». Маслов немедленно воспрял. «Это с чего вдруг?» Сорокин, будто спохватившись, шлепнул себя по лбу. «Точно! Я-то сперва решил, что тут у нас не просто спекуляция, а организованная преступная группа. Так что и вопрос стоит наисерьезнейший. Теперь-то вижу, ни при чем Витька-то». Он ласково потрепал Маслова по плечу. «Иди, парень, отдохни, умаялся ведь после уроков-то. Сергей Павлович, проводи». И незаметно для Витьки подмигнул. Акимов, понимающе, кивнул. Остались в кабинете втроем. Николай Николаевич начал снова. «Витька-то что? Ему-то ничего, у него всего-навсего корзинка яблок. Ну что, яблоки как яблоки. А вот откуда они взялись, вопрос крайне интересный. И статья Уголовного кодекса, прямо сказать, совершенно другая. Поэтому Маслов пусть гуляет, а с тобой мы будем работать. Пройдем». Он распахнул дверь, вежливо пропустил бледного, но гордого Приходько, имевшего вид пионера-героя, идущего на расстрел. Парень выдвинул подбородок и демонстративно заложил за спину руки. Остапчук, повздыхав, поставил чайник. Некоторое время спустя появился Акимов, да нельзя довольный. «Неужто отпустил?» — спросил недоверчиво Иван Саныч. «Еще чего!» — отозвался Сергей, довольно потирая руки. Держи карман. Посидит пусть, подумает над своим поведением. Грамотные стали. Не имеете права, пожалуйся, прокурор. Ты смотри. Все-таки надо бы выпороть, кровожадно заметил Иван Саныч. Согласен. Некоторое время посидели молча. Потом Остапчук в ожидании чайника взял протокол Ивановой и кисло осведомился. Что, очередная сковородка? Она болезная. Которая по счету? У нас по району ерунда. Третья. Сверху, видишь ли, понаспускали целый список, и все как назло сковороды. Как будто своих у нас нет. Ну как ее искать-то? Их небось и нет уже. Да ну вот сегодня как раз полдня по толкучкам ходил, торговок дергал. Молчат наседки старые. Зато он Маслова за жабры выловил, сучка мелкого. Иван Саныч пробежал глазами. Смех, а не ориентировка. Сковорода старинная, товарищество Кольчугина. Цельные особые приметы. Хорошо обожженное, дно гладкое, борт 6 сантиметров, сама 32 в диаметре. Сковорода новая, без особых примет, чугун. Сковорода блинная, хорошая. Ну, не добавить ли любимая? И вот по поводу всех этих кольчугинских, обожженных и хороших надлежало ехать сначала на один толкучий рынок, потом на второй, спрашивать перекупщиков, цыган вылавливать. А дело-то это непростое. А потом, даже если и найдется эта сковорода, опознает ли любимец у честной хозяюшки? Тут и оно. А какая-нибудь хабалистая, наподобие тетки Приходько, может опознать в соседкиной свою и устроить третью мировую. «Из-за чего, главное?» — посетовал Сергей. «Сковородка, подумаешь?» «Не скажи», — возразил Саныч. «Мясо, рыбу пожарить только в чугуне. Да и яишенку. И потом сковорода товар козырный. Не успеешь выставить, с руками оторвут. А опознать трудно. Золотые вещички». Он вдруг хмыкнул. «Да, у меня на приисках до войны еще служил. Интересный случай вышел. На отлет собирался один такой, хозяйственный, любитель сковородок. Аж 5 штук набрал». Акимов удивился. «Откуда? Там чугунные прииски, что ли?» «А ты погоди», — степенно призвал Остапчук. «Ты слушай дальше. Снег эдакий падает. Тихо-притихо. Идет он, стал быть, эдаким фертом на посадку. Взвешивается, все очень чинарем. А меня что-то гложет. Ишь, думаю, запасливый. Постойте, дорогой гражданин, позвольте глянуть». «Ну и глянул». «Ну и?» — подбодрил Сергей. «Вот и ну!» — Иван Саныч насыпал заварки в стаканы. «Золото оказалось». «Ничего себе!» — пробормотал Сергей, прикинув вес. «О-о-о! Тут как получается? Чугун-то и золото при равном объеме имеют почти одинаковый вес. Вот они и навострились. Отливали золотую такую сковородку, зачернили под чугун и вперед. Ловко. Ты представь, на приисках работают под дулами, все просматривается, охрана вооруженная, и на тебе, все равно умудрялись. Сколько уж они наворовали и вывезли до, сколько после, уж не ведаю. Финская началась, я и вернулся на материк. Это я к чему?» Эпическое повествование сержанта прервал тихий стук в дверь. Вошла, конфузясь, пожилая дама. «Простите, к кому мне написать?» «Что случилось?» — обреченно вздохнул Остапчук. «Постельное белье пропало, товарищ». Акимов, вздохнув, достал чистый лист, взял перо. «С просушки во дворе, дома, номер. Пододеяльник любимый, штопанный в 3 местах, заплата из другого материала, льняная простыня белая, 2 наволочки, наперник на подушку пуховую. Причиненный ущерб считаю для себя значительным». «Хорошо, подушку догадался не сушить на улице», — — вздыхала гражданка, смахивая слезу. «И главное, никого во дворе не было. Девчонки в горелке играли, и они никого постороннего не видели». «Алевтина Феликсовна, опознать в случае чего сумеете?» «Ну а как же, конечно. У меня все белье помечено. А и Ф, вышитые белой ниткой, и испанской гладью, шелком», — особо подчеркнула потерпевшая. «Я, конечно, понимаю, у вас серьезные дела, но у меня нет теперь ничего». Увидев, что на выцветшие глаза наворачиваются слезы, Акимов поспешил заверить, что приложит все усилия, будут искать, но вы же понимаете. «Понимаю», — грустно кивнула старушка, попрощалась и вышла. «Ох-охо! Иван Саныч, так ты к чему про сковородки-то начал?» «А? А, сковородки! Да это я так. К тому, что иной раз смотришь, мелочь, а на поверку полный яхтунг». В кабинет вошел Сорокин, непривычно грустный. «Вот не было печали, так подай. Сергей Павлович, выпустишь этого Маслова, а потом наведайся в школу. Пошепчись с директором». «Само собой», — кивнул Акимов. «В первый раз, что ли? Маслов и раньше приторговывал, а Приходько, ну что, Приходько». «Нет, ты погоди, не все еще». Капитан потер лицо, собираясь с мыслями. «У нас, товарищи, дела почище. У этого Приходько, изволите видеть, не банда, что по чужим садам шарит. У них, поди ж ты, отряд продразверстки. И занимаются они не воровством, а справедливым перераспределением». «Вот это да!» — протянул Акимов. «Экспроприаторы!» «Я же сказал, пороть!» — заметил Иван Саныч. «В общем, нехорошая ситуация в мозгах у нашей смены. По этой половице черт знает, куда дойти можно. Помнится, в соседнем районе один такой сопляк идейный карательный отряд сколотил, спекулянтов бить. Ну и забили троих. Насмерть. Его счастье высшую отменили, а то бы прислониться бы им всем, несмотря на лета. Да, в общем, Акимов, ты у нас человек красноречивый, деликатный. Донеси до директора. Если прилюдно им выволочку устроить, они бог весть что натворить могут, самолюбивые сопляки. Тихонько там поговори с Большаковым, с Гладковой. Она там теперь главком? Пионер вожатая. Вот при Михайловне такой беды не было, — проворчал Сорокин. Задай вопрос другой, куда она их ведет? Акимов пообещал завтра с утра и отправиться. Но получилось по-другому. «Николай Николаевич, что с яблоками делать?» — спросил хозяйственный Остапчук. «Чего-чего? Разберем да съедим, не обратно же развешивать». Перед самым 1 сентября с обмундированием у Кольки вскрылся казус. Ботинки оказались на размер меньше, гимнастерка на 2, а уж галифе и вовсе с трудом налезали. И это под самое начало учебного года. Под вечер 30 августа Колька пошел разбираться. Завхоз, который требовал, чтобы его величали каптенармусом, на худой конец, каптером, держался равнодушно и утверждал, что Пожарский сам виноват. Жрать и расти надо меньше. Колька, с трудом подавив фонтан нецензурщины, а она уже подступала к глотке, не стал спорить. Вежливо поинтересовался, что ему теперь делать. «Не знаю», — на голубом глазу наврал завхоз и попытался захлопнуть дверь в свое царство. Колька был начеку, вовремя подставил ногу. Хорошо, что старые ботинки носил аккуратно, и ни один палец не пострадал. От души хлопнул старый кулак. «Так я пойду директора спрошу», — хлопая глазами, уточнил Николай. Страшная тайна, что директор уже грозил жадобе завхоза увольнением по статье, а то и судом, была известна всем. Завхоз захлопнул открытый был рот и пару раз клацнул челюстями, после чего уже без звука нацарапал на бумажке адрес и сунул Кольке накладную. «Наехай! Сам разбирайся! Некогда мне с тобой тут!» «Вот и ладненько!» — мирно отозвался Колька, бережно убирая ценную записку в карман гимнастерки. «Завтра же и отправлюсь». Осень в этом году выдалась ранняя, в одночасье сменившая жаркое лето. Вчера еще можно было отмокать в теплом озере, а сегодня с утра налетел лютый ветер прямо с северного полюса. Полил ледяной дождь, листва скукожилась и стала облетать. В общем, за неделю, как в сказке, зима сменила лето, и стало совершенно очевидно, что шинелька за прошлую зиму давит в плечах, а в ботинки влезаешь с трудом. Тут как раз и вскрылось, что Колька растет не по нормативам, и что перерос он не только эти ботинки, но и те, что положены ему на следующий год, и даже батины загонные кирзачи. Пришлось влезать в старую казенную обувь, кряхтя и поджимая пальцы. «Тесные», — пожаловался он, но отец лишь руками развел. «Что ж мне тебе, лапти сплести или носки обрезать? Все равно придется полдня вот так походить. Получишь со склада, тотчас переобуешься. Не получишь, сгоняй на толчок, возьми подержанные». И вручил сыну деньги. Колька немедля возмутился. «Пап, ты что? Положено, значит, положено, буду выбивать». Батя одобрил. «Вот и молодец, верно рассудил. Нечего в углу несправедливость оплакивать. И все-таки возьми, мало ли что». Оговорив с вечера увольнительный у мастера, Колька потопал к электричке 5:50. Настроение у него было превосходное, можно сказать, боевое. Учиться, конечно, интересно, но все-таки иной раз хочется этаким макаром пройти мимо знакомой двери и махнуть на утренней электричке справлять приятное дело. В отличие от Кольки, у окружающих настрой был не ахти. На платформе по утреннему времени преобладал рабочий люд. Мрачноватый, а то и угрюмый. Иные попахивающие вчерашним в робах и спецовках. Поэтому-то, как припоминал впоследствии Колька, ему и бросилась в глаза эта женщина. В возрасте, но одетая хорошо, местами даже ярко. Поневоле приметишь. Прежде всего, то ли плащ, то ли дождевик удивительного желтого, как лимон цвета, аж скулы свело. Перчатки не нитяные, а лайковые. На высокой модной прическе ни косынка, ни платок, тюрбаном свернутый, а крошечная темная шляпка. Шарф переливчатый на шее. На сгибе локтя красивая сумка-редикюль с золотой застежкой, две рыбки. Но самое главное было у нее на ногах. Во-первых, они были обтянуты каким-то брусничным нейлоном, так что напоминали оковалки ветчины. Сколько плотоядно сглотнул. Во-вторых, обувка у нее была просто невиданная. Высокие сапожки на шнуровке, то ли черные, то ли красные, да еще и каблуки удивительные, полупрозрачные. «Она бы рыбок еще внутрь напустила для пущего форсу», — подумал Колька с неприязнью. Как-то не нравились ему хорошо одетые люди. Причем и лицо-то у этой тетки было совершенно непоганое, нет, лицо приятное, доброе, как у хорошей учительницы. Возможно, ощущая, как потихоньку затекают пальцы в старых ботинках, он с недостойной завистью думал о том, что любая нормальная гражданка в музей бы такое чудо сдала или надевала раз в году на маевку. А эта фифа каблуки бьет по щебне, ишь, барыня. Он отвернулся, мысли немедленно приобрели более мирное течение. В конце концов, какая разница, ему-то что за дело? Скоро и у него самого будут великолепные ботинки, хоть на танцы иди. Колька невольно хмыкнул. Из него плясун, как из медведя гималайского. Несколько раз за лето Оля, сломив сопротивление, умудрилась-таки затащить его на новую площадку, но подобное нагобитие было не в Колькином вкусе, да и глупо это как-то. «Оль, ну пустая трата энергии», — втолковывал он. Если силы остаются после рабочего дня на дерготню, то, стал быть, плохо работал. Сказал и сам крепко пожалел. Оля не на шутку оскорбилась. «Ты что же, Пожарский, считаешь, что я мало вкалываю? Влез бы ты в мою шкуру». И пошло-поехало. Пришлось, изображая кротость, молчать и кивать. Причем в глубине души Колька отдавал должное тому, что зря он так. Лично он бы ни за какие шиши не поменялся бы с нею местами. Тут ведь как дело было? К сентябрю в тайном движении помогальщиков наметился окончательный кризис, и никакие ссылки на то, что любое общество — это как организм, развивается и периодически хандрит, Ольгу не утешали. А ведь как хорошо все это лето занимались добрыми делами. Ходили тайными патрулями, чинили лавочки, дрова в дровнице складывали, бочки водой наполняли, коз искали. Все по-писанному. Пололи бабкам огороды и палисадники, поправляли оградки, цветы высаживали, где можно, помогали старым людям кошелки доносить. Да, с этим что-то не очень получалось. Дошло до того, что Маслову чуть не надавали, когда он попытался у старшенца и сумку стащить. Краской наводили звездочки на воротах фронтовиков и семей погибших. А чокнутая бабка Осиповна, пережившая оккупацию, ходила за художниками по пятам, старательно соскребала метки ножом, ругалась при этом, как сапожник. «Свои и так знают, кто где живет, а чужим незачем. А ну, как диверсия какая, сюда же первым и попадет». В общем, население демонстрировало полную несознательность и отсутствие понимания. И не без оснований, как выяснилось, ведь тот же Приходько, подлец, жульничал, со своим патрулем подламывал ночью чей-нибудь забор, а в светлое время суток благородно его чинил. «Да уж с этими негодяями ухо надо востро держать», — размышлял Колька, пиная камушки по платформе. «Мелкие они такие. Бдительность должна быть, руководство. А то и по шее вовремя навесить. А то любая вражина такого в мозги надует». Он поежился, отгоняя собственные личные привидения, Черепов и Механов. И в этот момент заметил, случайно глянув, что у расфуфыренной барыни появилась компания. Небольшая гражданка в военной форме. И поскольку стояли они неподалеку, Колька сумел разглядеть у той на погонах змею, заглядывающую в чашку на ножке. «Военврач, ишь ты!» При всей Колькиной моральной устойчивости и при том, что Ольга — бесспорная и абсолютная красавица, никак не мог он пойти против совести. «Эту вот, ну просто в кино снимай. К тому же в форме. Не особо дорогая, видно, что ношеная, но сидит как влитая, и до ужаса ей идет. В узенькой талии стянута широким ремнем, юбка плотно облегает стройные бедра, хромовые сапожки. Да и сама она, что ты, ладная, гибкая, как стальная проволока. Черные кудри, берет на бровь, глазища смола огненная, кипящая, губы вишневые, как конфеты барбарис, подбородок хорошенький, вперед. Одно слово — комиссарша. Даже на расстоянии так и веяло от нее властностью и уверенностью. И неудивительно, что барыня, внимательно слушая, серьезно и значительно кивала, не возражая ни слова. А уж когда военврач извлекла какую-то бумагу, принялась что-то втолковывать собеседнице, явно заботясь о том, чтобы никто другой написанного не видел, барыня всей своей толстенькой фигуркой чуть не вытянулась во фрунт и не взяла под козырек. В утреннем тумане подал голос долгожданный состав. Но к немалому Колькиному изумлению барыня, которая явно собиралась ехать именно на этой электричке, иначе к чему в такую рань тащиться на станцию, решительно отправилась за спутницей к спуску с платформы. «Что-то случилось? Передумала?» Мимоходом удивился Колька, прикидывая, где после остановки окажутся двери. «Стоило топтать каблучки. Ну и пес с ней. «Ах ты!» Он едва не выругался, поскольку один из пассажиров, тоже резко передумавший, ринулся от края платформы и прямо ему по ногам. Колька еле успел спасти свои многострадальные скрюченные пальцы, и то лишь потому, что этого субъекта приметил давно. И тоже разглядывал с немалым интересом. Так-то, на первый взгляд, типчик прямо с плаката. Гимнастерка, тужурка, значок ГТО и вроде бы парашютик. Простецкая, открытая физиономия. Скуластой, но с уточкой. Глаза раскосые, белые волосы, укатанные в политический зачес. Вот разве что кожа какая-то блеклая, что ли. Сапожки начищенные, стрелочки на аккуратно заправленных брюках. Стопроцентный без примеси комсомолец. Как пить дать? Отличник-заочник, заводила-общественник и наверняка ударник производства. Потому что на правой руке у него не было указательного пальца, а оставшиеся самые пролетарские, сильные, длинные. И при этом на концах тонкие, как у пианиста. Колька сразу подумал, что этот товарищ на производстве может и без ключа обойтись. Ему, небось, гайку отвернуть, расплюнуть. Все это время, ожидая поезда, комсомолец, присев на корточки, подкармливал голубей, выуживая крошки из кармана. Потом, закончив, вдруг так мастерски пустил цевку сквозь зубы, что Колька удивился. В это время причалил поезд, распахнулись двери, все ринулись внутрь. Кольку подхватило и понесло, и все-таки он успел заметить, как комсомолец поспешает с опустевшей платформы. Туда же, куда проследовали военврач и барыня. До склада Колька добрался без приключений. Там без вопросов выдали ему полный комплект одежды и навехонькие крепкие ботинки, в которые он тотчас же с наслаждением и переобулся. Кладовщик без особого интереса уточнил. «Старые будешь сдавать или как?» «А что надо?» «Как хочешь». Колька с сомнением осмотрел обувку. Ну да, носы стертые, каблуки сбитые, но вполне еще продержится. Как раз саньки подойдут, решил он и сказал, что не будет. Гулять по центру со скарбом и ботинками было не с руки, поэтому Колька отправился в обратный путь сразу. Без приключений добравшись до своей станции, он бодро зашагал по леску в сторону дома, миновал поворот на дачный поселок и внезапно оказался в куче народу. Мелькали белые халаты, кишели погоны, петлицы, несколько знакомых лиц. Вот и Акимов, непривычно мрачный, пошутил, пожимая руку. «Николай, без тебя никак. Откуда чешешь?» «За обмундированием ездил», — пояснил он. «Что тут случилось?» Культурный Палыч свирепо сплюнул не хуже комсомольца на платформе. «Падла какая-то! Мародер!» На носилки укладывали вялое, оплывшее тело. В глаза Кольки бросилась пухлая босая пятка, обтянутая знакомым, как бы ветчинным чулком, аккуратно заштопанным в одном месте. Парень сглотнул, отвернулся. Акимов резко затянулся папиросой, сплюнул снова. «Фельдшер говорит, сердечный приступ. А какая-то тварь мимо прошла, ну и обобрали, сволочи, как куклу. Все вытряхнули вплоть до печенья. Крошки кругом». «Кто это, Сергей Павлович?» «Наша местная, опознали уже. К дочке в центр ехала, с внучкой повидаться. Ей же и гостинцев везла. Так, ну, нечего тут. Иди. Хотя постой». Акимов, быстро оглядевшись, отвел Кольку в сторону, заговорил, понизив голос. «Слушай, я ничего, но Тамаре передай, пусть пироги свои и прочие бутерброды с прилавка уберет. Возможно, что ревизия». «С чего вдруг?» — удивился Колька. «По городу и области трясут общепит на предмет неучтенки, излишков». Увидев, что грядут возражения, Акимов поднял палец. «Отставить, времени нет. Я сказал, ты слышал, теперь шагай». Колька беспрекословно повиновался. Лишь отойдя на некоторое расстояние, он спохватился. Не вернуться ли? Не рассказать ли про тех, кого видел с утра на платформе? но засомневался. Мало ли, обознался. Мало ли, кто чулки такие носит. Они, может, много у кого есть, что он, разбирается? Ну, поговорили женщины, ну и что? И все-таки на душе было припогано. Хорошего настроя как не бывало. Что за жизнь такая несуразная, за один и тот же день столько событий и никакого равновесия? Он шел, пиная опавшие листья, постепенно сползая мыслями на другое. Делать им нечего, нашли кого трясти. Тамару-то. Сама вобла сушеная, соплей перешибешь. Вкалывает рук, не покладая. Недоумение было святым и объяснимым. Заведующая столовой, царица Тамара, сама ничего не ела, на работе дневала и ночевала. В условиях жесткого недостатка выделяемых фондов умудрялась откармливать подопечных как на убой. Своими руками лепила пироги из ничего. Горсть муки, полстакан масла и все, что под ногами растет, вплоть до крапивы со двора. И продавала это за копейки, на которые в свой черед доставала масло вместо маргарина, сало вместо лярда, сахар вместо сахарина, не просто кости, а с мясом и прочее. Была же при этом таща до предела, чуть не просвечивала, носила одно и то же ветхое темное платье, одни и те же худые ботинки зимой и летом и напоминала скорее не деятеля общепита, а монашку. К тому же одна одинешенька. Она и кража пищепродуктов? Зачем? Дичь какая-то. Хотя предупредить, конечно, надо. Тут из-за угла вынесла на него Приходьков, Саньку со Светкой. И Колька воспрянул духом. Без церемонии усадил старшего на лавочку и, морщась от его портянок, заставил примерить ботинки. «Ух ты!» — восхитилась Светка, всплеснув руками. «Какой красотец!» «Как раз!» — буркнул Санька, притоптывая. «Еще и под толстый носок останется. Ну это... спасибо!» И протянул Кольке яблоко, в которое тот немедленно впился зубами. Проголодался за день. «Носи на здоровье!» «Найденова Мария Васильевна, 1895 год рождения, вдова, член партии, проживал по адресу улица 1 мая, дом 5, квартира 2, заведующий складом, несудимо, не состояла и т.д. и т.п.» Сорокин постучал карандашом, подгоняя. «Понял, понял. Что в медзаключении?» «Остановка сердца». «Остановка сердца всегда единственная причина смерти, конкретно». «Рефлекторная остановка сердца. Патологоанатомический диагноз – закрытая тупая травма грудной клетки». «Не понял. Дай». Акимов протянул бумагу. Сорокин нацепил очки с одним стеклом, принялся вчитываться, разбирая медицинские каракули, и вскоре брови его поползли вверх. «Ушиб сердца с последующим травматическим инфарктом. Закрытая тупая травма. Ушиб сердца, разрыв миокарда и эндокарда? Так что, значит, признаки насилия имеются?» «В том-то и дело, что нет». Акимов достал другую справку. «Вот выписка из истории болезни. Неделю назад Найденова получила удар бортом грузовой автомашины, контролируя разгрузку». «Снова не понял, сбили ее, что ли?» «Нет, не сбили», — терпеливо возразил Сергей. «По собственной глупости попал в слепую зону и была прижата бортом к стене». «Что ж она не в больнице?» — продолжал придираться капитан Сорокин. «Так она и была доставлена», — пояснил Акимов, показывая выписку. «Но поскольку сознание не теряло, состояние легкой тяжести, жалоб нет, не обнаружено ни изменений внутренних органов, ни повреждения костей, то выписано под наблюдение по месту жительства». «Надо бы наведаться к этим писателям», — проворчал Сорокин. «Это чего, с разрывом сердца женщина не первой молодости 7 суток жила?» «Выходит, так», — пожал плечами Акимов. «Ох-хо-хо. Есть женщины в русских селениях. Были, то есть. Ну а по пропажам что?» «Соседи показали, что Найденова отправилась на станцию с утра, к поезду на 5:50. Была одета в желтый плащ-дождевик, шляпа коричневая. Темно-красные сапоги. При себе имела сумку редикюль, тоже красный, с золотой застежкой. Ну, там расписано. И ничего этого при ней нет? Нет, только то, что на ней. Платье из темной плотной ткани, чулки. Хватит разводить галантерею, оборвал начальник. Деньги, документы. Дочь утверждает, что мама должна была привезти ей деньги на покупку подержанной швейной машины. Сколько? 200 рублей. Нашли? Нет, кошелек пустой. Также нет колец, цепочки, сережек. Дочь говорила... Понятно. Собака что? Взяла след, прошла до платформы, там след пропал. И натурально никто ничего не видел, не слышал и так далее. Николай Николаевич, так ведь... Не глупее тебя, оборвал начальник. Было видно, что он в целом жизнью весьма недоволен. Вот что, подробно расспроси соседей, еще раз допроси дочь, составь описание всего, что на Найденовой было и что было при ней. И наведайтесь на барахолку, может, всплывет что. Связи отработайте. Не было ли конфликтов, угроз? Она за складом? Может, уволила кого? И как давно инвентаризацию проводили? Сергей послушно кивал и молчал. У соседей он уже побывал безрезультатно. А покойный не то что плохого, ни хорошего слова не услышал. Спокойный, добрый, совершенно безобидный человек. С ней и поругаться-то было невозможно, как заявила одна востроносая с общей кухни. И дочка подтвердила. Ни разу не слыхала, чтобы мамка кого-то хаяла и в плохом настроении никогда не пребывала. Живы, сыты, что еще надо? Любила красивые вещи, но без сумасшедшенки. Женщина все-таки. По всем статьям золотой человек, как на ладони. И подозревать у нее какие-то тайные жизни было глупо, вся как на виду. Бывало, я Стопчук, в хозяйственных делах собаку съевший, уже прошерстил склад. Инвентаризация закончилась менее месяца назад, и сошлось все, копейка в копейку. И складский их Саныч проверил, все в возрасте положительные. Работают по 5 и более лет, без нареканий, души — алмаз. Водитель, что был за рулем злосчастной машины, сотрудник с центральной базы, инвалид войны. За 20 лет ни одного прокола с Найденовой незнакомой. После инцидента сам свалился с инфарктом. Все запротоколировано кристально ясно, и налицо грубая неосторожность потерпевшей, равно как и трагическая случайность. Медики разводили руками. Да, выписано для наблюдения лечащим врачом по месту жительства. Вот, извольте видеть заключение, результаты осмотра. Какой смысл держать в больнице без жалоб и повреждений? А сердце? Что сердце? Не девочка уже. Беречься надо было. Все это и многое другое Акимов мог бы доложить прямо сейчас, перед злым, хуже того, расстроенным начальником. Но молчал. Потому что, как ни крути, все эти факты, безусловно, значимые, никак не объясняют, какая падла обобрала мертвую. Вспомнив, что так и не дошел до школы, поспешил на выход. «Нет, ну что за... снова на стенах гадят!» Он сорвал в сердцах с двери отделения приклеенную бумагу. Чистый листок, вырванный из школьной тетради в клеточку, с проставленной на всю поверхность галкой. Далее пошла цепная реакция. Выслушав Акимова, директор Петр Николаевич помрачнел, как туча, но поблагодарил вежливо за сигнал. Проводив лейтенанта и пожав ему руку, самолично прошел по коридору и прямо с урока вызвал пионер-вожатую Гладкову. Беседа их была за плотно закрытыми дверями и заняла не более четверти часа. Из кабинета Ольга выползла по стеночке, еле держась на ногах. Мутными глазами таращилась в пустоту, на вопросы не отвечала. Вообще производила впечатление помешавшейся. А учебный день все тянулся, липкий, бесконечный. Наконец, каким-то чудом уроки закончились, и Колька, увидев любимую девушку, чуть сам не дал дуба. Довел ее домой, уложил на софу, с великим трудом, С привлечением валерьянки и стопки платков сумел-таки выяснить, почему она выглядит как дохлая утка. Потом, вежливо попрощавшись, поспешил к себе домой. Ощущал при этом нестерпимый зуд в ладонях, поскольку по холодному времени засучивать рукава на улице неудобно. Оно, может, и не педагогично, но ничего не поделаешь. Саньки Приходько дома не оказалось. «Где он?» — спросил он у Светки. Та, с опаской глядя, как сжимаются, разжимаются Колькины кулаки, сначала попыталась запереться в геройском молчании, но быстро сдалась и пискнула. «В библиотеке». «Где?» «В библиотеке», — пискнула Светка и спаслась в уборной. Колька глянул на часы. 7 вечера. Удивленный, но не успокоившийся, поспешил к школе. Дежурная по библиотеке Надька Белоусова была еще на месте. Нещадно зевая, сонно тараща глаза, она с недовольством поглядывала на Саньку Приходько. А тот, как ни в чем не бывало, запоем читал какую-то толстую книженцию, запустив в вихры костлявые пальцы. Бить мордой в библиотеке воспитание не позволяло, и Колька спросил Надю. «Всадника без головы изучает?» «Нет», — буркнула она. «Бусинара?» «Нет». «А что же?» «Капитал Маркса». «Перечитывает». Колька аж задохнулся. «Перечитывает? Он что, его уже читал?» «Да». «Вот это номер. И давно он так?» «Погрузился». «А сам не видишь? Врос как баобаб». «Толстая. Что ты ему книжку с собой не отдашь?» Она вздернула нос, звякнув веснушками. «Вот еще. Потеряет, измажет, а мне ответ держи. Нет уж. Пусть кто другой под свою ответственность. Приходько!» «У!» — ухнул филином неузнаваемый Санька. «Домой! Закрываю лавочку!» Санька поднял глаза, затуманенные большой идеей и одновременно горящие. «Чего?» «Того! Домой, мухой, закрываю, и без возражений. Если прям очень надо, завтра приходи, дочитаешь». «Надо, но тут много», — поведал Санька, явно размышляя о чем-то своем. Колька приметил, что в самом деле за все время Санька осилил страниц с полсотни, не больше. Санька Жюль Вернов и Дюма глотал за раз, читал быстро, выхватывая суть и опуская никчемные словесные извержения. Однажды Надя, заподозрив, что ничего-то Приходько не прочитал, так, взял, подержал и обратно принес, заставил его пересказать главу об устройстве Наутилуса. И ужаснулась. Санька действительно прочитал, запомнил и пересказал близко к тексту. А тут было что-то не так. Видно, что не поперек страниц читал Санька, а впитывал каждое слово, а то и буковку, не желая пропустить ни одной мысли. Прочитанное падало на благодатную почву, находило живой отклик и прорастало в нем, проникало в самую душу. Во всяком случае, Санька был поглощен чтением. Над книгой торчала лишь лохматая макушка. Колька, поколебавшись, похлопал соседа по плечу. «Эй, читатель, книжку на полку и пошли, поговорить надо. Тетка Анька там, небось, уже сиреной воет». И снова Санька, псих известный, против обыкновения не стал ни орать, ни огрызаться, а ответил спокойно и рассудительно. «Нет у нее причин. Уроки сделал, дров наколол, картошки начистил. Имею право в свободное время самообразовываться». «Хорошо излагаешь, молодец. А теперь домой. Надежде тоже свободное время нужно». «Еще как», — подтвердила та. «И тоже самообразовываться». Совместными усилиями удалось выдворить Маркса на полку, а Саньку выдворить за порог. Распрощавшись с Белоусовой, вышли на улицу. Колька все размышлял, как бы начать непростой разговор. Сразу в ухо или все-таки сперва словами, как вдруг Санька спросил, будто продолжая начатый разговор. «А ты сам-то как думаешь? Возможно так, чтобы вообще на земле не было денег и все было общее?» Колька насторожился. «Чего это вдруг?» «Вот у Маркса написано». «Где у Маркса написано, что денег не будет?» «Как где? Коммунизм — это уничтожение частной собственности, так?» Колька молча пожал плечами. Санька, приняв это за знак согласия, продолжал. «Если собственности, то стал быть и денег. И все зло от денег, так?» Колька повторил плечами. И снова Санька счел это за одобрение и воодушевленно продолжил. «Деньги вот зачем они? Бумага, на ней циферка нарисована. И все договорились, что сколько нарисовано, столько бумажка и стоит. Они потому и ценятся, что все уперлись, как бараны. Без денег нельзя. Можно же раздавать справедливо, меняться, что кому нужно, и все довольны будут». «Ты не крутовато загнул?» — осторожно спросил Колька. И Санька возмутился весьма авторитетно. «Это не я, это Маркс. А раз он, то значит все верно». «Я не читал, конечно», — признался Колька. «Но все-таки как без денег? Они нужны». «Зачем?» — требовательно спросил Приходько. «Смешной ты человек. Ну как зачем? Жрать что-то людям надо? За жилье вносить надо, за свет, за воду». «Вода в колонке есть. Пей не хочу», — упрямился тот. «А в колонке она откуда? Сама по себе взялась? Трубы проложить надо, ремонт опять же». «Тогда из озера. Вода, земля и прочее, они для всех», — излагал Санька. «Чего платить за это?» «Ну и не плати», — оборвал Колька. «Сам увидишь, что будет». «Хорошенькое дело. Присосался к государственным ресурсам, как клещ. А ни за что платить не надо. Деньги, видишь ли, ни к чему. Нету Маркса такого». «Ты не читал», — вставил Санька. «А хоть и не читал, потому что мне это и ни к чему. На это власть есть, и если бы у Маркса так было, то так бы и сделали», — твердо заявил Колька. Приходько осекся, открыл рот. Выражение на его физиономии ясно гласило: «Чую подвох, но обосновать не могу». «А может, так и сделали? Откуда ты знаешь?» Наконец нашелся он. «Как это откуда? Глаза есть, в школе учился». «А вот в школе рассказывали, было время, когда и у нас денег не было». «Так это в гражданскую. И все равно и тогда деньги были. Керенки. Пусть они ничего и не стоили. Люди не хотели хлеб отдавать за бумажки, вот и менялись все на все. Время требовало, продовольственная диктатура. Кто излишки не сдавал или, что еще хуже, самогонку гнал, те враги народа. Забирали лишнее и раздавали». «Ну вот», — победоносно заметил Приходько, «значит, можно без денег-то?» «Так вместо денег карточки были, трудодни, а потом и свои напечатали», — терпеливо объяснял Николай. «Куда же без денег? Армию содержать надо? А милицию, а рабочих? И все равно были и спекулянты, и мешочники. Батя рассказывал, на Сухаревке можно было купить или выменить все, хоть булавку, хоть корову. А пуд картошки 20 000 стоил. Значит, все равно были деньги». «А если так? Сколько поработал, столько и получил?» Не унимался клещ Санька, и Колька, устав спорить, завершил дискуссию. «У нас и так сколько заработал, столько и получил. Нос не дорос рассуждать. Утомил. Если такой умный, иди вон на завод или в Академию наук, а не в школу. Буковки складывать научился, а понимание — сгулькин нос. Смотри, свихнешься. И вообще...» Тут Колька вспомнил, зачем пришел. «Бросай по чужим садам лазать, а то по шее». Санька вспыхнул. «Ах, чужие сады? Ты мне выволочку пришел устраивать? Так имей в виду, не стыдно мне. Чего стыдиться? Стыдно должно быть тем, кто на своей земельке втихаря яблочки растит, а потом тащит на рынок, поджираются на согражданах». «А Маслов, стало быть, не поджирается?» — с интересом уточнил Колька. «Все-таки у этого психа интересные мысли, с вывертом». «Нет», — уверенно отрезал Санька. Витька эти деньги не присваивает. Мы их на просвещение. Тут он маленько замешкался, как бы лишнего не сказать. Ну, мы на них подписку оформили. На Пионерскую правду. И явно нащупав под ногами твердую почву, продолжил. Откуда, по-твоему, она в нашей Пионерской висит? Что, директор расщедрился? А яблоки мы людям раздали, которые в казарме. У них-то нет ничего. Но яблоки-то чужие. Как с этим быть? Тихо спросил Колька. Не чужие, а частные, твердо заявил Санька. Буржуйские, если хочешь, кулацкие. А кулак и его частная собственность — вот главные враги советской власти. Он с досадой махнул рукой, замолчал. Так до дома и дошли. В коридоре, прощаясь, Колька протянул-таки руку. Санька машинально пожал ее. И снова начал. Все-таки насчет денег. Если бы все вместе договорились, что не нужны деньги, что каждый свое в общий котел, чтобы никому обидно не было. Так покажи примеры, не выпендривайся. Тут Приходько, покраснев до корней волос, плюхнулся на сундук, стащил с ног ботинки, указал на них царским жестом. «На, забирай, пожалуйста!» И, развернувшись на пятках, свирепо промаршировал в подъезд, волоча за собой давно нестиранные портянки. Колька вздохнул. «Ну, дурак! Что с Марксом, что без Маркса!» В голову пришла прекрасная, пусть и подлая идея. Подхватив ботинки, он поднялся на этаж, вошел в квартиру и, следуя на звук вопли, без труда отыскал местонахождение тети Аньки Филипповны. Она жаловалась на жизнь соседкам на кухне, тем, что не успели разбежаться или просто настроены были хором поохать. «Тетя Ань», — позвал он с самым невинным видом, — «я тут вот Саше ботинки предложил, хорошие еще, крепкие. Мне малы, а он такой, не нужны они мне». Колька подумал, не приврат ли, прибавить твои обноски, но постеснялся. Расчет оправдался совершенно. Филипповна побагровела, побледнела, задохлась, схватила ботинки и умчалась с кухни, взяв след грязных Санькиных пяток. Очень скоро хлопнула дверь, и теткины вопли разразились уже в другом месте. Приглушенные, они, тем не менее, без труда перебивали Санькин ломающийся босок. «Ну вот и ладненько», — подумал Колька и с чувством выполненного долга отправился пить чай. Мама была на смене, батя только что вернулся с работы, составил Кольке компанию. «Как там со складом-то прошло? Все гладко?» «Угу». «Молодчина. Ботинки-то старые чего, сдал?» «Да нет, не потребовали. Я и не стал», — пояснил Колька. «Он Приходьком сплавил». «То же дело», — одобрил Игорь Пантелеевич. «Еще до весны проходит, а то и больше. А чего вообще в мире творится?» Колька, хмыкнув, рассказал про дискуссию с Санькой, поскольку все равно к слову пришлось. Отец выслушал сперва, улыбаясь, потом задумчиво. «Вот так оно всегда и происходит», — заметил он, вздохнув. «Все беды в мире от того, что начитался, не разумея». «Что ты имеешь в виду?» — не понял сын. «Да ничего особенного», — ответил отец, и лицо у него стало непривычно жестким. «Заменит иной одно словечко. Вроде никто и не заметит. Расхлебывать такие игрушки приходится партии, народу. Санька-то что, пацан, ему простительно. Но если до края не дойдет, тогда пороть. Да, а вот упрется бугай здоровый, да еще со стволом, в идейку, что если рубь лишний в кармане, то ты контра, то беды не миновать. Разбойник идейный. А то и хуже бывает. Все понимает, а идет на подлог, думает, что так народу лучше. Будто народ стадо какое, кроме рожна ничего не понимает». Отец подошел к книжному шкафу, вынул книгу, перемахнул страницы. «Вот, если угодно, оригинал тебе». Он указал пальцем на слово, для Кольки выглядевшее как полная абракадабра. «Как читается?» Парень пожал плечами, мол, не полиглот он, а потенциальный противник в настоящий момент. Ну, никак не фрицы. «Ауфибанк» — это слово как «уничтожение» перевел анархист Бакунин. В его варианте манифеста сказано именно об уничтожении частной собственности. Так он на то и анархист, ему лишь бы уничтожать все, вплоть до власти. «Само собой». Но хотел бы немец сказать «уничтожение», то есть превращение в чисто, то сказал бы «фернихтунг». Сечешь пока? «Ну да», — кивнул Колька весьма заинтересованный. «Надо же, в какие глубины батя ныряет». У Гегеля, философ такой был, Маркс его почитал. Так вот, у Гегеля ауфибанк применяется в смысле снятия, отмена, преодоления. Разницу понимаешь? Не совсем. Не уничтожение, а порождение. Возникновение нового, выход на высшую ступень развития. Короче говоря, программа коммунистов в чистом, незамутненном виде сводится не к уничтожению, а к диалектическому преодолению частной собственности. К такому состоянию, когда она сама себя изживет. Отец вдруг улыбнулся, простецки, точно спохватившись, и поставил книгу на место. «Ну да ладно, потом как-нибудь обсудим. Нам-то что? У нас и собственности-то, все, что на нас. А надо что, заходи и бери. Так?» «Конечно», — пожал плечами Колька. «И о чем тут растабаривать?» «И в самом деле, о чем, если все равно ничего нет?»